Тео был в смятении и ужасе от случившегося и не чувствовал никакого облегчения от того, что все закончилось. Тео стоял на берегу в 10 футах, от него волны омывали ноги Молли Митчон, и он не имел ни малейшего представления, что уготовила ему жизнь напоследок. «Эй!» — окликнул он. «Все в порядке?» Не оборачиваясь, Молли кивнула, а ее колени разбивались волны, пена и водоросли облепили ботфорты. Она стояла неподвижно и смотрела в море. «И дальше все в порядке будет. Со мной ничего не в порядке уже много лет. Кого хочешь, спроси?» По-прежнему не поворачиваясь, ответила Молли. «У всех свое мнение. Мне кажется, с тобой все в порядке». Вот теперь она через плечо взглянула на него. Ее волосы спутало ветром, а на щеках остались дорожки от слез. «Правда? Я твой горячий поклонник. Ты же ни разу не слыхал о моих фильмах, пока ко мне в трейлер не зашел, ведь так?» «Так. Но я все равно твой горячий поклонник». Молли повернулась и зашагала по воде к нему. На ее губах заиграла улыбка. В ней сквозило слишком много прошлого, но все равно получалась улыбка. «Закадровый голос говорит, что у тебя это хорошо вышло». «Закадровый голос?» Тео поймал себя на том, что тоже улыбается, хотя плакать хотелось так, как он не плакал с тех пор, как умер отец. Но все равно получалась улыбка. «Ага, это такой голос, который я слышу, когда слишком долго не принимаю таблетки. Он, конечно, мудак, но рассудительности у него больше, чем у меня». Она уже стояла перед Тео, смотрела ему в лицо, уперев одну руку в бок, и вызывающе улыбалась. Точно настоящая кинозвезда. Сейчас она больше походила на малютку-воительницу Кендру, чем на своих афишах. А над левой грудью отчетливо багровел 5-дюймовый шрам. Все тело в морской соли и копоти, а в глазах неоднократно раздолбанное ядерными бомбами будущее. У Тео перехватило дыхание. «Как ты считаешь, мы втроем можем как-нибудь сходить поужинать? Только не забывай, я еще не оправилась от потерянной любви». У Тео упало сердце. «Я понимаю». Молли обогнула его и стала карабкаться по склону. Констебль двинулся следом. Вот теперь он начал понимать, каково было паломникам входить в пещеру к морскому ящеру. «Я не сказала нет», — произнесла Молли. «Мне просто показалось, что ты должен знать. Закадровый голос не советует обсуждать за ужином моего бывшего возлюбленного». Сердце Тео воспарило к небесам. «А мне кажется, сейчас многие будут обсуждать твоего бывшего возлюбленного. И тебя не пугает?» «Пугает, но не он». «Закадровый голос говорит, что это плохая мысль. Говорит, что из нас с тобой вместе получится один отличный лишенец». «Ну и какой он в самом деле мудак?» «Я возьму у доктора Вэлл еще немного медикаментов, и он уйдет». «Думаешь, стоит?» «Ага. Мне бы хотелось остаться с тобой наедине». «Живодер». Вот чего, казалось, никак не мог понять человек за рулем. Если говорить об этом конкретном «Мерседесе», то самый главный самец здесь живодер. От человека воняло страхом, злобой и агрессией, а также порохом и потом. И живодеру он не понравился сразу же, как только уселся за руль. Вторгся на новую мобильную территорию живодера, поэтому пришлось ему показать, кто здесь хозяин. И живодер совершил это своим традиционным способом. Сжал челюсти на глотке претендента и стал ждать, пока тот не примет позу покорности. Однако человек сопротивлялся и даже ударил живодера один раз. Но он не сказал: плохая собака», поэтому живодер только зарычал и крепче сцепил зубы, пока не ощутил вкус крови, а человек не затих. Живодер все еще ждал, что претендент покорится ему, когда Длинный открыл дверцу «Мерседеса».